«Хотела бы я знать, зачем тебе это понадобилось?» Радости в ее голосе не чувствовалось. «Поднимись». Я выпрямилась и посмотрела женщине в лицо. От тяжести встречного взгляда по спине побежали мурашки. «Ты хотя бы понимаешь, что натворила?» Я кивнула. «В самом деле, и что же ты понимаешь?» Насчет лечения языка меня уже обрадовали. Тогда же Ирьянины отжалили пачку листов бумаги и тонкий уголек. Уголек, чтобы стирать написанное и писать поверх снова. Поэтому я вытащила лист и принялась строчить на нем. Для совета я слишком удобна. Сирота, подходящая чакра, не глупая. Теперь придется искать другую джинчурики. Найдут. С нами что будет, по-твоему? Плохо. Накажут. Думала, казнят. Обошлось. Почему ты вообще отказалась? Горько выдохнула Юмика сама. Печать крепка, лис не достал бы тебя. Страшный. Зло. Ненависть. Гнев. Лучше смерть. Опекунша с удивлением смотрела на кривые кандзи, вырисованные дрожащими руками, а я думала, что смерть действительно лучше. Даже на фоне местных фаталистов я отношусь к ней спокойно. Наверное, потому, что они верят в реинкарнацию, а я, знаю. Кроме того, один раз переродилась, может и во второй получится. Не то, чтобы собралась проверять, но надежда есть, и это успокаивает. Где ты могла встретить лиса? Ты даже Митосаму видела всего одино. Юмика сама внезапно замолчала, застывшим взглядом уставившись в пространство, затем медленно покачала головой. Сенсор, ты же сенсор, вот оно что. Я долго не решалась прервать ее размышления, но в конце концов не выдержала. Простите, не у меня прощения проси, дернула уголком губ приемная мать. С меня взять нечего, Микутян придется куда тяжелее. Я поговорю с ней, ну... Попробуй, объясни ребенку, обычному ребенку, просто хорошей девочке, что и почему сделала, и как это на нас отразится. Кажется, объясниться с сестрой я смогла. Во всяком случае, друзьями мы остались, в отличие от почти всех одноклассников и моей первой любовь Ташикикуна. Дети завистливо и с радостью отворачиваются от тех, кого вчера превозносили, называли гением и маленькой надеждой клана. Сейчас ветер переменился. Надежда вместе со всей семьей впали в немилость, да и родители наверняка приказали держаться подальше. Да, Мику действительно пострадала сильнее. Из-за травмы Кейракуки Юмика сама не могла рисовать печати выше определенного уровня, что, однако же, не мешало ей прекрасно помнить теорию. По вечерам она уделяла как минимум час на мое обучение. Думаю, простила трусиху малолетнюю, хотя, может, просто рассудила, что деньги семье нужны и чем раньше я начну зарабатывать, тем лучше. Как бы то ни было, учила качественно. Первую миссию Синси взял спустя месяц после знакомства, и заключалась она в помощи лесникам. Клану требовалось много чакропроводящей бумаги, изготавливаемой из особой древесины, выращивать которую довольно сложно и трудоемко. Или можно добывать в местах скопления природной чакры, что намного опаснее. Поэтому основная часть дерева закупалась у Синджу. Тем не менее, на острове имелись свои посадки, на случай блокады или просто так, для экономии. Каждое растение следовало обойти, напитать служивший резервуаром энергии фуин, полить, подкормить, осмотреть на предмет вредителей и все в том же роде. Чакра уходила в лед, мальчишки из-за плохого контроля перестарались и чуть не схлопотали истощение. Небольшой участок леса мы обрабатывали 3 дня. Пацаны тяжко вздыхали, но не роптали. Близкое общение с бамбуковой палкой Синсия частично вправило им мозги. Другое дело, что и Шу, и Дайсука оба были сиротами и тоже отчаянно нуждались в деньгах, отчего даже простенькие задания в пределах острова были для них очень важны. Впрочем, что значит тоже, я с третьей недели взяла за правило готовить бенто сразу на всех. О том, в какую рвань они одеты, вовсе молчу. У нашей-то семьи ситуация на порядок лучше. Синси все прекрасно видел, потому и проводил тренировки каждый день. Короче говоря, через 3 месяца после формирования команды в нашем активе числилось 12 миссий Д-ранга. Мы построили сарай, очищали русло речки, подготавливали поле под посадки риса, запечатывали всякую всячину в свитке длительного хранения, служили на побегушках у таможенников, эту всячину закупавших, заряжали барьеры вокруг полигонов. За это время наставник дважды исчезал, каждый раз на неделю, уходил на короткие миссии. Тем не менее, за нашим прогрессом он следил внимательно. Хоть вы и похожи на плод противоестественной связи черепахи и ленивца, все трое, объявил он в один прекрасный день, На люди вас вывести можно. В не шибко приличное общество. Завтра уходим на миссию в Рогатой бухте. Если бы команда дружно не валялась на земле после очередной попытки втроем хотя бы отцарапать сенсея, парни наверняка бы заорали что-нибудь восторженное. Бил Кента-сан аккуратно, но сильно. «Давайте, развлеките меня своими глупостями», — подбодрил он нас, разрешая задавать вопросы. «Сенси, а чё за миссия? В бухте сидит наш представитель, он принимает заявки, у него узнаем. Скорее всего, сопровождение», — предположил Сенси. «Но поскольку нормальные принцессы сидят дома, придется тебе, Шукун, обойтись купцами, толстыми, жадными и крикливыми. Сроки, рассчитывай на 2 недели, Кушина-чан». На следующий день рано утром команда покинула деревню. Первое, что Сенси сделал после встречи у причалов, распотрошил наши рюкзаки и едко прошелся по собранным мальчишками вещам. Странно, у Дайсука жив дед, Шу обмолвился, за ним семья двоюродного брата присматривает. Неужели не помогли? Деревня Водоворота в плане географии представляет собой длинный овал, один конец которого упирается в порт, а второй направлен в сторону клановой цитадели. В случае нападения врагов, если прорвана внешняя линия обороны, все население отступает вглубь острова и прячется в крепости, соответственно, чем дальше от порта, тем престижнее место, больше шансов, что дом уцелеет. У причалов стояло 3 больших корабля и 5 лодок поменьше. Впрочем, что значит больших? Обычные джонки 15 метров длиной. Сенси уверенно направился к самой дальней и, взойдя на борт, протянул стоящему у трапа мужчине в некогда богатом, а ныне потасканном кимоно, какую-то бумагу. «Здравствуйте, Хаши-сан. Мы что, сегодня одни? Почему же?» — вернул поклон моряк. «Есть еще 2 команды, просто они идут в страну огня. Понятно. Скоро отходим, уже сейчас, вон носом у кун со свитками бежит». По улице действительно пылил смутно знакомый парень, тащивший за спиной здоровенный короб, в каких обычно перевозят печати. Их ведь тоже упаковывать надо, пусть чакрабумага и более устойчива к влаге. Нам выделили уголок и настойчиво попросили не путаться под ногами. Точнее, попросили меня, потому что заметили символику представительницы правящей ветви на одежде, пацанам приказали. Между прочим, очень актуальное предупреждение, ибо Шу уже наметился забраться на мачту и проверить, сильно ли качает наверху. О гиперактивности учеников Сенси прекрасно знал, сам когда-то был таким же, тоже ведь Узумаки, поэтому быстро закончил трепаться с капитаном и приставил нас к делу. К тренировкам, разумеется. Что такое природная трансформация, все знают. Без вступления спросил наставник, усаживаясь в том же закутке. Ну, это типа изменения чакры для использования техник стихийного ряда, припомнил Дайсука. Угу. Манипуляция базовыми элементальными свойствами или улучшенным свойством на их основе вроде лавы или льда. Что? Насупился Шу. Я это определение 1000 раз на доске написал. Как ни странно, комментировать школьную успеваемость учеников Сенси не стал. Да, все верно. У каждого шиноби есть склонность к использованию того или иного элемента, реже 2, совсем редко, 3. Самым часто встречающимся считается огонь, самым редким – ветер, но тут многое зависит от конкретной страны и клана. Свои элементы все знают, ответом ему стало дружное двойное нет и отрицательное покачивание головой. Глупое суеверие, но принято считать, что лучше узнавать свою склонность непосредственно перед изучением. А может и не суеверие, так у детишек меньше шансов самоубиться. Видела я в больнице последствия неудачной трансформации. Тогда держите бумажки. Полоску надо зажать между большим и указательными пальцами и подать немного чакры. Немного, я сказал, Шукун. Поздравляю, у тебя огонь. У Дайсука первой оказалась молния, у меня, вода. Проверка вторичной склонности выявила землю у Шу, огонь у Дайсука и, крайне неожиданно, показала у меня ветер. Увидев распавшийся на 2 половинки листик, Сенси скупо улыбнулся. Не зря говорят, что Ками любит ущербных. Ну, кто скажет, чем именно такое распределение элементов хорошо для команды? Типа, все диапазоны перекрыты. Шукун по ближней дистанции, я беру среднюю, Кушинахими по дальней, первым успел высказаться Дайсука. Похоже, на основах тактики он все-таки не спал. В целом ты прав, хотя все немного сложнее. Твои элементы позволяют работать на любых дистанциях, потому что огонь предпочтителен на средних и дальних, а молния хороша вблизи и на средних. Шу неплох в тай, поэтому земля для него – самое то. Химе, учитывая ее сенсорику и медицину, идеально подходит на роль поддержки, ветер ей в самую масть ложится. В общем, тренируйте контроль, по возвращению в деревню начнете осваивать элементы. Мой ветер вторичен, земля Шукуна, тоже. Значит, будете заниматься дольше. Логику сенсея я понимаю, но согласна с ней не до конца. Я не намерена забрасывать тай. В сочетании с медицинскими дзюцу рукопашка дает классные перспективы, что не раз подтверждали бойцы клана Синджу, да и знаменитый Нукинин, Учиха Мадара, известен как прекрасный полевой Иринин. А так, да, ветер имеет смысл развивать раньше воды. Сбалансированная получается команда. В рогатую бухту корабль прибыл поздним вечером, и все это время перевозбудившиеся мальчишки действовали мне на нервы. Точнее, мечтали о крутых техниках и спорили, что сильнее, огонь или земля. Они первую половину дня, а во время обеда им удалось подлить в чай успокоительное. По тропу на твердую землю они сошли благостные, только слегка зелененькие от морской болезни. Меня тоже мутило, но поменьше. Посольское подворье деревни Водоворота располагалось в центре города и на фоне соседей выделялось мощными стенами. Если судить по ощущениям, под слоем камня прятались барьеры, кетки Гинка и Узумаки позволяло их чувствовать, так что даже Шу, проходя под аркой ворот, чуть приостановился и довольно покрутил головой. Сенсей уверенно повернул направо от парадного входа и вошел в здание через неприметную дверь. Следом вошли и мы, первый я. Мальчишки затеяли возню сзади. Проход по короткому коридору, и мы попадаем в большую комнату с двумя шиноби. «Добрый вечер, Саски-сама», поклонился сидящему в западном, с двумя подлокотниками, кресле мужчине-наставник. «Учебная команда номер 14 прибыла для получения миссии. Надеюсь, ваш путь был легким, Кента-сан», вежливо поинтересовался тот, кивнув в ответ. «Да, благодарю, море сегодня спокойное. Приятно слышать. Значит, вы наконец-то решились взять учебную команду, вы же знаете, Саски-сама, не имея хотя бы одного ученика Чунина, в отставку не выйти», пожал плечами сенсей. «Не то, чтобы я собирался, но лучше подобными вещами озаботиться заранее. Разумный подход. Не представите своих подчиненных? Прошу прощения. Генины, вы имеете честь быть представлены Узумаки Саски-сама, заместителю главы нашего представительства в стране горячих источников и Джонину Водоворота. Саски-сама, мои ученики, Узумаки Кушинахиме, Узумаки Шу и Кэда Дайсука. В правящей ветви сейчас двое Саски, одного я знаю лично. Значит, этот, мой троюродный дядя по отцовской линии и негласный наследник одной из семей. Рад нашему знакомству, Генины. Ваш путь шиноби только начинается, однако я верю, что будет он долгим и славным. Будьте подобны Водовороту, неумолимому и скрытному, беспощадному осмелившимся потревожить его покой глупцам. Пусть ведет вас его воля. Спасибо, что заботитесь о нас. Дружно проблеяли парни, кланяясь. Мой поклон, естественно, был не таким низким, поэтому я заметила то, что от глаз сокомандников ускользнуло. С того момента, как прозвучало мое имя, на остальных людей в команде Саски-сама не обращал внимания. Просто принял к сведению их существование, сказал нужные слова, и не более того. Зато меня рассмотрел более чем внимательно. Что касается миссии, Кента-сан, то сейчас у меня лежат три заявки, вернулся Джонин к разговору с сенсеем. Сопровождение клиента в столицу огня вам вряд ли подойдет, поэтому могу предложить доставку ценной посылки в Юи и охрану каравана до Юга. Обычный сранг, оплата по среднему тарифу. С вашего позволения, я предпочту караван, Саски-сама. Как пожелаете, Кента-сан. Здесь вы найдете всю потребную информацию по заказу. Безмолвно сидевший сбоку от хозяина кабинета мужчина передал ему свиток, который тот, в свой черед, протянул наставнику. Купцы отправляются послезавтра утром. Как провести завтрашний день, оставляю на ваше усмотрение. Казуя-сан, покажите нашим гостям их комнаты. Я уже успела нафантазировать, что у самых дверей мне в спину ударит сакраментальное о вас, Кушинахиме, я попрошу остаться, но нет, ничего такого. Мы спокойно вышли из кабинета и поднялись на второй этаж, где сопровождающий записал нас в амбарную книгу и выдал ключи от номеров. Кстати, довольно уютных, учитывая обстоятельства. Комнатки оказались хоть и маленькими, буквально в несколько шагов, зато в каждой имелась самая настоящая кровать и письменный стол с табуреткой. Учитывая, что мальчишки дома спали на футонах и кровати в глаза не видели, надо бы за ними присмотреть. Казуо-сан еще не ушел, поэтому я сначала подошла к нему, достала блокнотик. Не подскажете, где здесь баня и удобства? Баня в глубине двора и сейчас растоплена, там же можно отдать одежду в стирку. Туалетная комната в конце коридора. Кушинахиме вежливо, однако с холодком в голосе ответил мужчина. Со мной сейчас многие так разговаривают. Ничего, потерплю. Вежливый поклон, и я стучусь в первую комнату. Ну, так и думала. Шу валялся в одежде на покрывале. Согнала на пол, показала, как разбирать постель, помогла освоить световую печать, объяснила, как устанавливать барьер при входе. Слух у шиноби более чем хороший, рефлексы в прямом смысле убийственные, по коридору люди часто ходят. Одной двери, какой бы толстой она ни была, недостаточно. У Дайсука ситуация оказалась точно такой же, так что выдала ему те же инструкции, потом едва ли не за ручку отвела грязнуль в баню. Одежду они испачкать не успели, поэтому отдавать в стирку ничего не пришлось. Сенси перехватил меня в коридоре, когда я, слегка расслабленная после помывки, возвращалась в номер. Скажешь охламонам, что тренировок никто не отменял. Завтра в 7 встречаемся внизу, перед выходом из посольства. В 7, так в 7. Утро началось, само собой, непросто. Мальчишки с непривычки всю ночь ворочались на слишком мягких постелях и заснули поздно. Пришлось их будить. Сначала снимать внешний барьер, прикрывающий дверь со стороны коридора, потом вскрывать замок и напоследок взламывать внутренний барьер. На все ушло минут 15, и то только потому, что барьеры простенькие, отсекающие звук и другие вибрации. Дольше всего провозилась с замками, хотя в школе по взлому и проникновению стабильно получала высшие баллы и очень этим гордилась. Перекусив на скорую руку в местной столовке, к назначенному сроку мы ожидали наставника в указанном месте. Кстати, довольно любопытным. На первый взгляд, в представительство можно попасть всего через одни ворота, охраняемые двумя шиноби, сидящими в караулке. Подозреваю, еще две парочки сидят где-то поблизости, но вычислить их местоположение пока не могу, многочисленные барьеры мешают сенсорике. Логически я предположила, где должны находиться засады, но проверить никак. Появившийся сенси традиционно ничего не ответил на пожелание доброго утра и коротко приказал идти следом. Маршрут пролегал как-то странно. Сразу по выходу из ворот мы повернули налево, дошли до перекрестка, там снова повернули налево, дошли до следующего перекрестка. Так и ходили по расширяющейся спирали. Город, даром, что портовый, относительно небольшой, и за 3 часа мы обошли его весь, за исключением складов и совсем уж унылых трущоб. Причем в некоторых местах задерживались, например, по рынку побродили основательно. Там сбылась моя мечта, я купила небольшую грифельную доску с набором мелков. В школе у Зуши то ли не было подходящей по размерам, то ли учителя опасались помогать попавшей в опалу, не знаю. Теперь надо фуин для укрепления нанести, чтобы не разломать подольше. Рано или поздно все кончается, закончилась и пешая прогулка по городу. Примерно в получасе неторопливой ходьбы от крайних домов нашлась полянка, укрытая деревьями от постороннего взгляда. Мы-то думали, сейчас начнется привычное приседать, пока не прикажу остановиться или нечто подобное, но сенси снова доказал умение рвать шаблоны. Он обвел нас тоскливым взглядом, закрыл глаза и тихо застонал, словно у него зубы внезапно заболели. Тяжело выдохнул. Шиноби, желающий прожить подольше, должен знать территорию, на которой ему предстоит работать. Чем подробнее, тем лучше. Минимальным уровнем осведомленности считается такое знание местности, при котором известны основные улицы, ключевые объекты, как-то дворцы, кварталы кланов и знати, рынки, порт. Фактически, это была лекция. Короткая, буквально выжимка по ориентировке на местности, зато предельно насыщенная и информативная. Мы оценили подвиг сенсея, обычно предпочитавшего давать объяснения с помощью пары слов и палки, парни вроде дышали через раз, настолько внимательно слушали. К сожалению, счастье продлилось недолго, и наставник перешел к практике. Мимо скольких храмов мы прошли, сколько чиновных учреждений видели, сколько шиноби встретили, каких стран или кланов, где они предпочитают собираться, чьи гербы на домах вокруг нашего квартала, сколько крупных кораблей в порту, откуда они прибыли, что привезли. Самым наблюдательным, пожалуй, оказался Дайсука. Ашу занял уверенное первое место на конкурсе «Почувствуй себя дебилом», на все вопросы ответив неправильно. Хотя, когда сенси приказал описать город, Шу указал такие подробности, на которые мы с Дайсукой совсем не обратили внимания. После того, как наставник закончил высказывать свое нелицеприятное мнение о наших умственных способностях, он обрадовался общением, что теперь подобные опросы будут проводиться довольно часто, и лучше бы нам понять, что от нас требуется. Закончив свой прочувствованный спич, он еще часик отводил душу, пиная беззащитных подчиненных, а затем свалил, выдав домашнее задание и пожелание не попадаться ему на глаза до завтрашнего утра. Надо сказать, что и Шу, и Дайсука за словом в карман не лезли и на все высказывания сенсея пытались давать ответ, за что закономерно огребали. Практика практикой, но лечить их болячки после каждой тренировки порядком надоело, только тем и объясняется тот факт, что я попыталась вправить им мозги. Вот козел, простонал Шу, усаживаясь на землю и поводя плечами. Всю спину мне отбил, гад. Нам повезло с сенсеем. Очень, написала я на доске, с удовольствием обозрев результат. Намного удобнее, чем на бумаге. Чем повезло-то? Другие команды давно на миссии ходят, и лечить их после каждой тренировки не надо. Он нас учит. И чё, типа, всех учит, высказался Дайсука. Учить можно по-разному. Большая часть наставников встречается с командой пару раз в неделю, дает задание и не всегда проверяет результат. Да ладно, не поверил Шу. Мне Арата Кун говорил, у него тоже тренировки каждый день. С командой или семьей, да я как-то не спрашивал. Генинов тренируют близкие родственники. Фига се, я не знал. Но мог бы не лупить со всей силищи-то. Он не лупит. Удары строго дозированы. Вы же еще живы. Вот не надо так шутить. Возмутились охламоны едва ли не хором. Я не шучу, обвела обоих тяжелым взглядом. То, что они не понимают простых вещей, здорово раздражало. Вспомните, какими были 3 месяца назад, и сравните сейчас. Ясное дело, пошустрее стали, зубы-то жалко. Несмотря на показное ворчание, мальчишки призадумались. Для начала неплохо, а потом сами поймут, что к чему. Сокомандники у меня не глупые, просто ограниченные и по жизни неустроенные. Что Шу, загорелый крепыш со слегка наивным выражением лица, что Дайсука, русоволосый и голубоглазый стройняшка, ими ведь никто особо не занимался. Кормили, поили, присматривали, не болеют ли, для проформы ругали за прогулы школы, тем воспитание и ограничивалось. Сейчас их впервые в жизни начали учить всерьез, отчего парням с непривычки приходится туго. Личность сенсея тоже сказывается. Кента-сан, мужчина жесткий, решительный, к сантиментам не склонный, зато с привычкой доводить начатое дело до конца. Характер у него очень непростой, иначе в чунинах бы не сидел. Юмика сама как-то обмолвилась, что неблагонадежную сунули в команду к неблагонадежному, поэтому думаю, что не одна я здесь конфликтую с Узукаги и его ближними. То, что для нашей тройки было событием, для всех остальных давно стало рутиной. Перед отправкой сенсей перекинулся парой слов с ведущим каравана, шлепнул на документы первую печать, в знак того, что мы прибыли вовремя, и рассадил нас на разные телеги. Меня впереди, Шу в конце, Дайсука примерно посередине. Сам он намеревался ехать вместе со мной. Купцы знают, что ты Иринин, заметил он, устраиваясь на мешках рядом. Лечение попутчиков не входит в твои обязанности, так что посылай или бери плату. Я благодарно поклонилась, принимая совет, грубоватый по форме, но ценный по сути. Спокойно и без лишней суеты обозники впрягли коней в загруженные с вечера возы и начали один за другим покидать склад. Система отлажена, каждый знает свое место, никто не суетится. Пожалуй, во всем караване нервничали только молодые охранники шиноби, но клоны наставника не дадут им наделать глупостей. Сначала покинули порт, еще с полчаса мимо проплывали дома и домишки городских обитателей, на самом выезде караван чуть приостановился, и городские стражники без особого энтузиазма прошлись вдоль вазов, порывшись в парочке на пробу. Пошлины оплачены, документы в порядке, премиальные получены, так с чего им энтузиазм проявлять, нас, что характерно, они не трогали. Когда шиноби идет по улице, народ перед ним расступается. Исключение составляют разве что благородные, дорожащие статусом, но они редко передвигаются пешком. Простые же люди побаиваются нас, и правильно делают. Не стоит раздражать человека, способного убить тебя одним щелбаном, даже случайно, не со зла, и ничего ему за это не будет. Ну, может, штраф заплатит. А ведь среди шиноби хватает тех, кому нравится причинять боль. Наконец, караван выехал на большой тракт. Я развернулась лицом к лежащему неподалеку сенсею и вежливо откашлялась. «Чего тебе?» — открыл он один глаз. «Простите за беспокойство. Есть вопросы? Задавай. В представительстве Малоши-Наби. Коридор длинный, занято всего 7 комнат. Так и должно быть». Сенсей открыл второй глаз, немного подумал и уселся лицом ко мне. «Учебные команды большей частью работают в стране огня. Просто я по личным причинам предпочитаю горячие источники. Команды Чунинов и подразделения глубины сейчас почти целиком в стране лапши, готовится к войне с туманом». Я мимикой выразила удивление, прося продолжать. «Вторая великая война скрытых деревень по факту идет уже несколько месяцев. Лист спровоцировал скалу, та двинула войска нами, в заваруху влезла Суна и ввела войска в страны Когтя и Клыка. Облако пока выжидает, да и вряд ли они сейчас готовы к серьезной заварухе. Остается туман, который нас не любит. Удержатся эти психи в сторонке?» Задал риторический вопрос Кента-сан и тут же ответил. «Да никогда. Тем более, что Коноха занята на западном фланге и полноценно прикрыть Узуши Агакури не может. Вот поэтому, Кушинахиме, в представительстве пусто». От сказанных спокойным, сухим тоном слов настроение немедленно ухудшилось. «Это мальчишкам война в радость, я-то понимаю, чем она грозит? Ничем хорошим. Еще вопросы, Кушиначан?» Меланхолично отметив, что не будь он моим наставником, и такое обращение считалось бы оскорблением, снова заскрипело по доске. «В стране горячих источников есть своя скрытая деревня. Кем считать их шиноби? Союзниками. Мы продаем в Югакуре печати по сниженным ценам. Они в ответ разрешают выполнять простые миссии на их территории. Вопрос по деньгам. Сколько мы получим за миссию и какие из сранговых миссий самые выгодные? Цешки никогда не стоят больше 100 тысяч. Такую сумму дают за уничтожение крупных банд с известными вожаками». Синси задумчиво почесал щеку и счел нужным уточнить. «За головы вожаков платят отдельно, если иное не обговорено при найме. При наличии среди противников шиноби, самого никчемного генина из зачуханного клана, миссии сразу присваивается ранг Б. Что касается вашей нынешней получки, считай сама. Общая сумма заказа 60 тысяч, одну треть забирает деревня, две доли идут мне как главе команды, еще одна за наставничество, и каждому из вас полагается по доле. Благодарю за рассказ, Синси. Парням перескажешь все сама». Загрузив меня обязанностями, Синси снова развалился на мешках. Вряд ли он спит, скорее всего, отслеживает обстановку вокруг с помощью какого-то дзюцу. Мне же требовалось обдумать шокирующие новости и хотя бы в черне прикинуть, как они отразятся на нас. Про боевые действия на западе в Узушиа, конечно, слышали, однако к себе их не относили. Ну воюют и воюют, дело житейское. Идущая война отразилась на жизни деревни разве что возросшим количеством заказов на высокоуровневые печати, так что некоторые мастера даже выражали надежду, что мир наступит не скоро. К своему стыду, в каком-то смысле я была в их числе. Юмика сама надеялась в относительно скором времени обучить меня устанавливать поглощающий барьер хамелеона, а это уже серьезная вещь, не какой-то расходник. Можно продавать союзникам за приличные деньги и покупатели найдутся. Похоже, скоро такие барьеры придется использовать самой. В стратегии я разбираюсь примерно так же, как в шумерской клинописи, поэтому чем заваруха кончится, могу только предполагать. Узушия в союзе с листом с момента его основания из тех же времен враждует с туманом, другой великой скрытой деревней. Раньше враждовал с кланами, создавшими туман, теперь со всей деревней. Вот такая преемственность поколений. Учитывая войну, лист вряд ли сможет нам помочь, если вдруг нас атакуют. С другой стороны, об обиталище мастеров Фуиндзюцу уже не один захватчик зубы обломал. Водоворот считается сильнейшей крепостью мира. Что мне делать? Да, в общем-то, то же самое, что делаю сейчас. Становиться сильнее, чтобы защитить себя и своих близких. Мое знание будущего расплывчатое и далекое, гением, чтобы обо мне не говорили, не являюсь, от силы Джинчуурики отказалась. Кстати, до сих пор считаю, что правильно сделала. Лис принадлежит Коноха, и его носитель обязан жить там. Вот и определилась. Остаток дороги прошел скучно и однообразно, вопреки тайным надеждам мальчишек. Они-то надеялись на нападение разбойников или другое приключение. Днем обоз шел по дороге, вечером вставал на ночлег на специальных площадках, обозники готовили ужин и старались пораньше лечь спать, чтобы утром встать выспавшимися и продолжить путь. Были, конечно, посиделки у костра и вечер страшных историй про они и оживших мертвецов. Только не для нас. От шиноби простые люди старались держаться отдельно. В результате мы после остановки в основном тратили время, ставя ловушки вокруг лагеря, чтобы утром их снять. Исключение в плане общения составляли глава каравана и еще пара человек, только с ними было неинтересно уже самим парням. А зря. В разговорах купцов иногда проскальзывали полезные вещи. Как бы то ни было, Шу и Дай сука предпочитали подольше поспать, потому что дежурств никто не отменял и половину ночи приходилось проводить, не смыкая глаз. Меня сенси ни разу не поставил в паре с собой, тем самым давая повод для гордости. Вкратце нашу первую миссию можно описать так. Дошли, вернулись, сдали отчет, получили деньги и вернулись обратно на остров. Все. Даже тренировок не было, если не считать утренней разминки до постоянного использования сенсорных способностей, кстати, ощутимо возросших. Что еще сказать? С обозом шли 4 дня, обратно тот же маршрут пробежали за один. Может, оно и глупо, но когда по носу корабля показался остров, внутри что-то отпустило. Пришло чувство, что я дома. Пусть меня здесь не особо любит, близких друзей можно пересчитать по пальцам, и тем не менее, кажется, я окончательно признала этот мир своим. Практика. Техника теневого деления тела широко известна в разных вариациях, и до эпохи деревень практически в каждом серьезном клане ее адаптировали под себя. Иногда успешно, иногда не очень. Достоинствами техники являются простота и высокая самостоятельность создаваемых клонов, недостатками – чакрозатратность и сенсорный шок пользователя в момент развеивания. Тот вариант, который изучала я, считался Хидином Узумаки и передавался исключительно из уст в уста. Мне его показал и объяснил нюансы Акино Сенси, недовольный пропусками ученицы части занятий. Точнее говоря, не ученицы, а на тот момент младшей помощницы Ильинина с ранга, потому что ему крайне настойчиво посоветовали с самого верха не делать глупости и найти кого-то более достойного. Заниматься поисками Сенси не пожелал, но и от официальной церемонии воздержался. В результате я числюсь в госпитале на мелкой должности и в то время, когда не нахожусь на миссиях, всю вторую половину дня ухаживаю за больными или зубрю что-нибудь полезное. Техника гениальная, без кавычек. Создавать с помощью чакры и минимумом ручных печатей полноценное тело, способное есть, пить, пахнуть и за исключением мелких нюансов полностью дублировать оригинал. Повторюсь, ее придумал гений, или верны смутные легенды, повествующие о разрушенной катастрофами древней сверхцивилизации. Кушиначан, мне будет крайне неприятно откачивать тебя от микроинсульта, объяснял Акино Сенси на самом первом занятии, поэтому чакры вкладывай минимум и клона сразу развеивай. И количество, и время поддержания техники надо повышать постепенно. Да, Сенси, а сколько всего можно создать клонов? В теории количество не ограничено, но я не слышал, чтобы создавали больше 40, причем буквально на несколько секунд. Обычно в бою используют 3-4, мне для работы хватает одного, зато он существует несколько часов, иногда даже сутки. Спасибо, Сенси. Подготовительный период медитации и упражнений на развитие памяти занял 2 месяца, и только после него Акино-сан показал последовательность ручных печатей и, главное, объяснил, через какие внутренние потоки прогонять чакру для большего эффекта. Понятия не имею, как в том аниме подросток мог освоить теневое деление с первого раза. Каге Буншин хоть и считается врангом, однако изучается долго и свой потенциал раскрывает через годы тренировок. Я сейчас, спустя год занятий, уверенно держу одного клона половину дня или 3 в течение 10 минут, и это считается очень хорошим результатом. Для меня теневое деление стало преимущественно мирной техникой. В больнице отдежурить, ниндзюцу потренировать, на задании поскорее вокруг лагеря ловушек наставить или сходить, разведать что-то подозрительное. Для боя Каге Буншин подходит слабо из-за слишком большого количества информации, которой приходится оперировать, и быстрого расхода чакры. Батарейка садится, образно говоря. Исключение составляют миссии по зачистке. До определенного момента жизнь нашей команды проходила в простом и понятном ритме. 7-10 дней на задании, неделя отдыха и снова миссия. Мы сопровождали караваны, доставляли посылки и ценные письма, охраняли каких-то мутных землекопов, называвших себя рудознатцами, и занимались тому подобной мелочевкой. Пока однажды Кента Сенси не решил, что щенки натасканы достаточно и пора им попробовать крови. Ликвидация банды, сообщил он, вернувшись от Саскисамы. «Забросим посылку в Кеши и там же найдем деревню Бобровку, ее староста сообщит подробности. Не считая первого раза, все задания сенсей брал один и потом доводил до нас, что считал нужным. И, да, мы снова были в стране горячих источников. Почти все наши миссии проходили здесь. В стране огня команда работала редко. Банда крупная?» – деловито спросил оживившийся Шу. «Человек 10. Выступаем через 15 минут. Как думаете, там шиноби есть?» Уже направляясь в свою комнату за вещами, озвучил общий вопрос Дайсука. Я отрицательно покачала головой. «Откуда?» «Первая миссия, связанная с убийством людей, по определению не может быть сложной. Иначе сенсей ее бы просто-напросто не взял». «Не должны», — согласился Шу. «Разве что генин какой-нибудь залетный появится». «Вот и я думаю», — согласился Дайсука. «Сильные нукинины сейчас все в Гакуре нанимаются, за амнистию и деньжат срубить по-быстрому». «Угу». «Вольные кланы тоже воюют, что им какая-то деревня». «Да вольняшкам сейчас раздолье, все заказы их». «За разговором мы успели забрать вещи из номеров, отметиться в книге прибытия-отбытия и вернуться к месту встречи с начальством». «Оно, начальство, жевало травинку и пристально гипнотизировало здоровенные башенные часы, и можно не сомневаться, точно в назначенный срок оно уйдет, да еще и чакра сокрытие наложит, чтобы найти трудней». «Нет уж, мы в догонялки играть не намерены. Сенси, а вольных кланов много осталось?» «Смотря где, Шукун», наставник ничуть не удивился вопросу. «В стране чая их хватает, на южных архипелагах за океаном Канаши, тоже. Гакури не любит, когда на их территории сидят неподконтрольные шиноби, и тем или другим способом их придавливают. Но не до конца, некоторые кланы приносят присягу напрямую даймё, их трогать нельзя. Или, скажем, для грязных делишек лучше использовать кого-то чужого, чтобы в случае чего остаться чистеньким. Я думаю, им сейчас самое время работать. Шиноби из деревень воюют, заказы брать не берут, но купцы ведь продолжают товар возить. Обозы-то защищать надо или там конкурентам поджог устроить. Как сказать, торговые пути из-за войны нарушены, налоги правительства задрали, из-за поборов крестьяне разоряются и идут в бандиты. Банд становится больше, ездить по дорогам опаснее, многие купцы предпочитают переждать смутное время. Так что у вольных шиноби тоже все непросто. Шу почесал голову, призадумавшись, затем махнул рукой. «Пофиг, в этой Бобровке им по-любому делать нечего. Тебе-то какая разница?» – ехидно улыбнулся сенсей. «Нет там шиноби, миссия легкая и закончится быстро. Есть шиноби, повышение до вранга, больше денег и отметка в деле. И так ты в выигрыше». «Блин, точно, как сам не допер». Кентисану нравился Шукун. «Полагаю, из-за некоего внутреннего родства, сенсей в молодости наверняка был таким же задиристым грубияном, малопочтительным к авторитетам и готовым тренироваться до упаду. Это сейчас он пообтесался, речь стала более правильной, с вкраплением оборотов из высокого языка, а жизненный опыт стесал острые углы и придавил темперамент плитой воли. Характером оба похожи, просто в одном случае надо сделать поправку на возраст. У них даже стихийная предрасположенность одинаковая, огонь и земля. Нам с Дайсука приходится осваивать свои стихии по свиткам или с редкой помощью знакомых сенсея, приглашенных по такому поводу. Кажется, в обмен он дает уроки их ученикам. Дорога до Бобровки много времени не заняла, добежали и все, разве что посылку по пути доставили. Деревеньку найти оказалось несколько сложно, потому что сенсей самоустранился, мы дороги не знали, а с картами в этом мире напряг. Тем не менее, справились, спасибо Хинге и сверхобщительности Шу. Деревня при нашем появлении словно вымерла. Буквально только что по улицам бегали дети, перекрикивались женщины и о чем-то судачили старики, и вдруг не стало никого. Только доносится тихое дыхание из-за тонких тростниковых стен, да кое-где поблескивают в щелях испуганные глаза. Старостой в деревне оказался тщедушный однорукий мужичок по имени Ватари-сан. Он вместе с двумя совсем старыми перцами встретил нас на чем-то, напоминающим центральную площадь поселка. В группу поддержки, кажется, отбирали тех, кого не жалко, очень уж убого старички выглядели. «Для нас большая честь встретить доблестных шиноби в нашей деревне», — принялся низенько кланяться староста. «Меня зовут Ватари, милостью господина нашего, Тарунекагемару сама, я назначен старостой этой деревни. Не погнушайтесь, позвольте угостить вас чаем в моем скромном жилище». «Чай – это хорошо», – согласился сенсей. «Заодно расскажешь, что за банда у вас тут хозяйничает». Ваш господин нанял нас разобраться с ней. О, так вас прислал Кагемару сама. Расслабился мужичок. Очень-очень хорошо. Прошу вас, пойдемте. Жил староста неплохо, потому что в его доме имелись внутренние перегородки, а пол был целиком покрыт сплетенными из рисовой соломы татами. Кроме того, здесь же стояла металлическая жаровня, что для деревни очень круто. Чай оказался незнакомым, хотя и неплохим, по-видимому, какой-то местный сорт. Предложенные к чаю рисовые колобки и сладости тоже пошли на ура, так что при других обстоятельствах мы могли бы чуть расслабиться и наслаждаться отдыхом. К сожалению, настроение портили малоаппетитные подробности, рассказываемые Ватари-саном. 2 месяца назад они пришли, 20 человек с оружием. Ивакуна и Масарукуна зарезали, Ясуакуна насмерть забили, остальных в амбар загнали и заперли, только девок себе оставили. Хикаритян повесилась потом. Вечером меня к себе позвали и главарь сказал, они здесь теперь хозяева и налог платить им. Главаря как зовут? Поинтересовался Синси. Остальные называли его Тора сама. Тора, тигр, фыркнул учитель. Дальше рассказывай. Ну, ушли они, я гонца к управителю отрядил, вздохнул староста. Арасикун у нас самым быстроногим был. На следующий день пришел Тора сама с подручными, принес в мешке голову Арасикуна, отрубил мне руку и сказал, что в следующий раз всю деревню сожжет, чтобы знали, как его обманывать. 3 девок они с собой забрали, в услужение, так и жили. Понятно. Нас каким образом наняли? Так 2 недели назад управитель приезжал, пожал узенькими плечами Ватари-сан. Налог собрал за недоимку, знамодела, выпорол, ну и пообещал сообщить Кагемарусами о причине убытков и покушения на его, высокорожденного, собственность. Вот, наверное, да уж наверное, хмыкнул Синси и выглянул в дверной проем. Солнце еще не перевалило за полдень. Кушина-чан, кто-нибудь покидал деревню в последний час? 1 человек. Полчаса назад, ушел на северо-запад. Староста посмотрел на меня с суеверным страхом и втянул голову в плечи. Кажется, напугали его не столько продемонстрированные способности, сколько выписанные на доске кандзи высокого языка. Докладывать побежал, задумчиво поскреб щеку наставник. В общем, так, староста, из деревни до завтра никому не выходить. Если все пройдет без неожиданностей, мы сегодня вечером или ночью с бандой разберемся, принесем головы, подпишешь отчеты, дадутками, больше я вашу деревеньку не увижу никогда. Команда, уходим. Примерное направление мы знали, деревенские указали тропку, по которой ушли бандиты, по ней же сбежал предполагаемый лазутчик. Углубившись в лес примерно на 100 метров, Синси остановился. Если у кого-то есть умные мысли, самое время их высказать. Первым, как всегда, успел Шу. Вы думаете, они сбегут? Похоже, главарь у них не дурак. «Людей терять не захочет», — согласился Кента Синси. «Связываться с Шиноби не станет. Кстати, почему я считаю, что он не дурак?» Мальчишки переглянулись и пожали плечами. Староста упомянул оружие. «Мечи, копья, дорого». «Верно, Кушина-чан. Обычные разбойники ходят с луками и дубьем. Железо могут себе позволить только удачливые банды. А у удачливых банд всегда умный главарь», — Синси поморщился. «В общем, нужно их сегодня брать». Иначе завтра они вглубь леса уйдут и ищи свищи ветра в поле. Следы видите? Мы дружно посмотрели под ноги. Ничего не разглядели и беспомощно воззрились на наставника. Тот, кажется, хотел сказать что-то матерное, но сдержался. Взамен спросил. Вас же этому в школе должны были учить? Ну, выводили нас в лес, показывали, как рыбу ловить и какие корешки выкапывать, припомнил Дайсука. Так когда это было, Синси безнадежно оглядел нас, уделив особое внимание моей фигуре, согнутой в поклоне извинения перед справедливым гневом вышестоящего, и присел на корточки. «Ладно, смотрите». Тропа, если присмотреться, оказалась довольно натоптанной, ходили по ней часто. Разглядеть след было легко. Примерно спустя час команда вплотную подобралась к лагерю бандитов, наполненному суетливой деятельностью, быстро пересчитала противников, староста завысил их число и залегла в сторонке. Совещаться. На том, чтобы сначала подобраться поближе, настаивал Шу, напиравший на необходимость тщательнейшей разведки местности. Аргумент правильный, поэтому я не возражала, хотя Шу, кажется, просто не сиделась на месте. Парням по пути досталось. Они торопились вперед и чуть не влипли в секрет часовых, если бы не Синси, нас бы точно заметили и успели поднять тревогу. А плюх напарники получили не слабых из-за дела, ибо косяк серьезный. Разбойники действительно собирались уходить, однако лагерь сворачивали ни шатко, ни валко. Вообще, впечатление они производили двоякое, потому что одеты были в вещи добротные, но грязные, неухоженное оружие в руках держали непрофессионально, зато железный нож был у каждого. Для ночевки построили полноценные хижины из бамбука и в то же время не озаботились выкопать яму под отхожее место. Составить план нападения мы успевали. Сенси от обсуждения самоустранился, Шу предлагал лихим наскоком ворваться и всех поубивать, Дай сука хотел сначала закидать врага железом, ну а потом ворваться и всех поубивать. Что характерно, сомнений морального плана оба не испытывали. Им с детства вбивали в головы, что есть враги, есть немногочисленные союзники и есть все остальные, чьи жизни ничего не стоят. Меня проводимая в клане психологическая накачка тоже задела, во всяком случае, то, что вот данных конкретных особей надо уничтожить, я понимала и с этим соглашалась. Потому что уйдут они сейчас, и снова начнут грабить, убивать, насиловать. Мы в данном случае не убийцы, а исполнители высшей меры социальной защиты. Самообман, возможно. Планы мальчишек я раскритиковала, взяла доску и написала на ней 3 пункта. Уничтожить часовых, наставить ловушек вокруг лагеря, освободить заложниц. Приятно видеть смущение в глазах окружающих. Возможности, даруемые чакрой, велики. Органы чувств простого бескланового шиноби намного острее слуха или зрения обычного человека, что уж говорить о таком плоде многовековой селекции, как представитель Узумаки. Дай сука, конечно, не настолько одарен. Клану Икэда всего лет 300, но он тоже хорош. Проблем с установкой простеньких ловушек не возникло, оба поста были вовремя замечены и обойдены стороной, лески в подходящих местах натянуты, кое-где установлены взрыв-печати, реагирующие на тепло. Последних было не так уж и много, потому что они сложнее обычной кибакуфуды и делать их труднее. Решили приберечь. По уму, следовало бы одновременно снять часовых. Благо на каждого из нас приходилось по одному секрету, а потом вместе разом атаковать лагерь. Но я решила подстраховаться и потратить больше времени, зато убрать посты тихо, без шума. Подойти, окружить позевывающих бандитов, разобрать цели, метнуть кунай с подходящей дистанции и заняться следующей парой. Нет, ну это наглость какая-то. Они же знают, что за ними пришли, что пришли шиноби и пришли убивать. Так почему они еще не побросали манатки и не убегают со всех ног, надо будет спросить у сенсея. Потом, когда все закончится, убить человека оказалось просто. Бросок куная, движение руки, привычное по сотням тренировок, и тело сползает по стволу, захлебываясь собственной кровью. Парой шагов дальше точно так же умирает его товарищ, убитый дай сука, рядом с ними беззвучно возникает Шу, готовый придержать, проконтролировать слишком сильные конвульсии. Странное чувство, словно не жизнь оборвал, а получил на школьном экзамене незаслуженную 5. Вроде бы все нормально, правильно, но совесть недовольно ворочается в глубине души. Тихо и быстро сняли остальных часовых. В лагере осталось 9 человек и прислуга, 4 уведенные из поселка девчонки с затравленными лицами. Какие-то сложности могут возникнуть с главарем. Он правильно двигался и довольно уверенно придерживал засунутые за пояс ножны. Опытный человек, такие вещи сразу видно. Вон, как по сторонам зыркает, видать, почуял что-то. С него-то мы и начали. Сенси верен своему обещанию сделать из меня хорошего бойца поддержки, поэтому постижение Фуаутона началось с дайтоппы, или великого порыва. Трансформация чакры в стихийную оказалась задачей сложной, даже с учетом имевшегося у меня опыта трансформации в медицинскую. Времени на освоение уходит уйма. Кроме дайтоппы, я пока ничего не изучала, да и стой еще работать и работать. Впрочем, на этих бандюков текущего умения хватит. Выждав, пока главарь начнет орать на одного из своих подручных, принялась медленно и осторожно складывать печати. До цели примерно 50 метров, кусты мешают, но терпимо, просвет есть. Залить побольше чакры. Впервые в жизни использую технику не на полигоне и не на специальном поглощающем барьере в качестве мишени. Результат потрясающий, причем в прямом смысле. Порыв сконцентрированного воздуха буквально смел попавшиеся по дороге кусты и мелкие деревья, стесал слой почвы и с глухим треском врезался в людей. 2 тела просто-напросто вбило в землю, наверняка половину костей переломало от удара. Спустя секунду раздался взрыв чуть в стороне, послышался свист летящих кунаев и крики боли, по лагерю пронеслась стремительная тень. К тому моменту, когда я подбежала к месту побоища, все уже закончилось. Мальчишки прекрасно справились без меня. Рядом абсолютно беззвучно возник Сенси. Он использовал какую-то технику для маскировки, так что даже я, сенсор, его не чувствовала последние полчаса. Впрочем, сенсор из меня так себе. Ну, что встали? Безэмоционально оглядев разгромленный лагерь, мертвые тела и жавшихся по укрытиям девчонок, скучным голосом спросил наставник. Трофеи прибрать, головы отрезать. Давайте, шевелитесь. Полученные четкие указания избавили от возникшей растерянности. Мы, действительно, зашевелились. Парни взяли на себя грязную работу, за что им особое спасибо, ну а я занялась девочками. Согнала в кучу, позволила обнять друг друга, подождала, пока проревутся и перестанут напоминать сцепившийся конечностями клубок. Просканировала, напоила легкими стимуляторами, одной дала препарат, вызывающий выкидыш на ранних стадиях. Что надо делать с людьми, чтобы за пару месяцев довести их до такого состояния? Остальные давно закончили, а я все возилась. Время. Наконец, скомандовал Синси. Выходим, или ночевать придется здесь. Да, наверное, дома им будет лучше. Деревенские, мягко говоря, удивились нашему появлению. Для них события развивались слишком быстро. Утром пришли трое странно одетых подростков во главе с угрюмым амбалом, о чем-то пообщались со старостой, ушли в лес, вечером возвращаются с головами разбойников, с головами мертвых бандитов, целых два месяца терроризировавших целую деревню. Причем потрепанными не выглядят, и за собой ведут украденных девчонок, которых родня успела оплакать и забыть. В общем, смотрели на нас, словно на небожителей, и мальчишкам это явно нравилось. Откуда-то сбоку выскочила женщина, подбежала к одной из шедших за мной девчонок, схватила ту в охапку и громко заревела. Что же, от одной избавились, сейчас и остальных разберут. Мне их жалко, действительно жалко, но лучше всего им помогут родные, а не увешанная оружием чужачка из высшей касты. С вышедшим навстречу старостой Синси был лаконичен. Эти, по его знаку, парни рядком выложили головы на земле, башку главаря выдвинули чуть вперед, отдельно. Да, Шиноби-сан, это те самые бандиты. Кланялся староста низенько-низенько, голосок его дрожал от сдерживаемых эмоций. Тоже в шоке. Тогда поставь печать на документы, мы переночуем и завтра с утра уйдем. Да, головы с собой заберем. Их надо предъявить вашему хозяину. Конечно, Шиноби-сан, конечно. Разумеется, нам предоставили лучший дом. Ватари-сан выгнал куда-то свою семью, лучшую еду, рис с кусочками мяса, и постарались не беспокоить. Кажется, местные боялись нас чуть ли не больше бандитов, что не мешало им восхищаться и благоговеть. После ужина Синси принялся разбирать прошедший бой, и тут мы порадовались, что в доме никого нет, потому что досталось всем. Наставник пропесочил Шу за излишнюю спешку и прошелся по его боевым навыкам, за неуместный героизм огреб Дайсука, получив обещание усиленных тренировок по возвращении домой. Потом нам подробно объяснили, чем скрытное передвижение по лесу отличается от увиденного сегодня позорища. Напомнили, что Шиноби Узуши они для развлечения создали язык жестов, слишком примитивный для повседневного общения, но прекрасно подходящий для ведения боевых действий. Меня приберегли на сладкое. Оказалось, я все делала не так, часовых надо было снимать быстрее и меньшими силами, ловушки ставить в других местах, роли в отряде распределять иначе. Короче, обругали по полной. В конце прочувствованного монолога Кента Синси помолчал, потом нехотя добавил. Еще момент, Кушинохиме. Просто чтобы вы понимали отличие традиций гражданских от шиноби. Девочки, взятые бандой, в глазах деревенских теперь считаются порченными. Их никто не возьмет замуж, зато любой мужчина может ими попользоваться и никто его не осудит. Он, должно быть, что-то прочел по моему лицу, потому что добавил, я не говорю, что их надо было убить, но на будущее имей в виду, иногда жизнь хуже смерти. И, да, если кто-то станет просить забрать ее с собой, соглашаться запрещаю. Мы шиноби, а не монахи Канны Милосердной. Война, предполагавшаяся короткой, с каждым прошедшим месяцем набирала обороты. Страна дождя, невольная арена столкновений трех великих держав, постепенно превращалась в руины. Десанты Суны успешно высаживались в стране Чая, и Коноха вынужденно отзывала бойцов с основного фронта, тем самым давая передышку истощенной скале. Облако наблюдало, его отряды все чаще видели в стране Мороза, прежде считавшейся нейтральной зоной. Туман колебался, то ли атаковать облако, тем самым ослабив ближайшего конкурента на региональное господство, то ли бросить все силы против Узушия. Логика склонялась к первому, память крови жаждала второго. В госпитале незаметно прибавилось работы. Полевые ильинины далеко не всегда могли справиться с ранениями бойцов, поэтому в тяжелых случаях тех запечатывали в особые свитки и отправляли на остров. Свитки изготавливало всего несколько мастеров, стоили они дорого, а требовалось их много. Впрочем, у других таких вовсе нет. Количество миссий увеличилось, они становились опаснее и среди них попадался вранг. Пока что ни с кем серьезным мы не столкнулись, подготовка противников уступала нашей, тем не менее, это были шиноби. Кроме того, банд становилось больше, и они стали многочисленнее, злее. Прежде за одну командировку мы выполняли 1-2 миссии, с недавних пор приходилось брать 3, а то и 4. Как следствие, времени на отдых, восстановление и тренировки оставалось меньше. А тренировки очень нужны. Сенсей утверждал, что надо развивать фуаутон, и я полностью с ним соглашалась. Да, надо. В изучении фуин наконец-то наметились подвижки в создании запечатывающих техники свитков, тоже очень важное и полезное направление. Мой контроль чакры достиг уровня, позволявшего самостоятельно проводить примитивные операции, и ставшая главврачом больницы Аками сама присвоила мне ранг младшего ильинина. Госпиталь всегда отличался некоторым вольнодумством, да и постоянная нехватка врачей сделала свое дело. Присвоение ранга дало доступ к закрытым прежде отделам библиотеки, где я с восторженным изумлением наткнулась на описание техники Хачимон Тонка, открытие 8 врат. Точнее говоря, наткнулась я на многое, просто Хачимон показался наиболее перспективным в ближайшем будущем. Техника опасная, изнашивает организм очень сильно, однако должная подготовка и правильное самолечение сведет негативные эффекты до нуля. Во всяком случае, Акино-сенсей уверен, что нивелировать последствия открытия первых врат, Каймон, можно без особых усилий. Готовлюсь потихоньку. Немного угнетает рваный ритм жизни. В нормальной ситуации период тренировок должен перемежаться периодом отдыха. У меня же отдыхом получается время на миссиях, где, разумеется, большую часть времени я пребываю в напряжении. Слабо представляю, как справляются с накапливающейся усталостью бойцы элитных подразделений, сейчас воюющих в стране Лапши и на архипелаге Тацуно. Впрочем, что я о них знаю? Вполне возможно, что члены глубины проходят реабилитацию в Узушия, просто в каком-то отдельном месте. Я не жалуюсь, нет, Узумаки грех жаловаться. Тем же листовикам намного тяжелее приходится. Встретили мы как-то после миссии команду союзников, посидели в чайной, поговорили о положении на фронте и в Гакуре. Срок боевого сложивания недавно уменьшили, рассказывал Миназуки Иткаку, Чунин и глава команды. Было 4 месяца, стало 2. Раньше учебным командам миссии в ранга практически не давали, теперь понемногу начинают. Откровенничал он не с нами, с Кентой-сенсеем. Я подслушивала краем уха, одновременно общаясь с Хьюго и Рахайкуном. Он был в команде единственным представителем великого клана, пусть и из побочной ветви, поэтому товарищи дружно предоставили ему честь общаться и развлекать аристократку Узумаки. Вот бедолага и отдувался, старательно вспоминая подзабытые формы высокого этикета. Получалось у него не очень, хотя смотрелось забавно. Мы полны решимости закончить эту войну в ближайшие полгода-год, Кушинахиме, жестикулируя чашкой с чаем, убеждал он. Осталось всего-то додавить Суну, и тогда скала не выстоит против нашей мощи. Есть еще туман и облако. Облако можно не учитывать. В первую войну Недаймё сама с учениками уничтожили почти всех их сильных бойцов, молниевики до сих пор не оправились от потерь, а туман воюет сразу на нескольких фронтах, против моря, луны, с вашей деревней, и это не считая конфликтов на восточном континенте и с тем же облаком. Он распылил силы, ему не до войны с сильнейшей Гакуре. Спорить не хотелось, и я перевела разговор на другую тему. Воины Конохи известны силой. Точно так же, как и воины Водоворота, Хьюго вернул комплимент. Водоворот не столь разнообразен талантами. Мы хороши в фуин и тай, однако у нас мало знатоков гиндзюцу и почти нет сенсоров. Хороших сенсоров, я имею в виду, слабосилков хватает. Собеседник немедленно принялся уверять меня, что и Узумаки нечего стыдиться, зато много чем есть гордиться и говорить прочие положенные глупости, среди которых, кстати, проскальзывали довольно интересные моменты. Зато у вас есть понимание, кто на что способен. Возьмите, к примеру, мой клан. Наш кепки гинкай не очень хорош против шиноби, обитающих в стране ветра, однако из-за бейкуганах юга в обязательном порядке входит в состав отрядов на западном направлении. Многие мои соклановцы уже погибли. Разве в пустыню неправильнее посылать учиха или кого-то с ветром? Принято считать, что крупный отряд должен быть универсальным. Ядро из капитана, его личных помощников и 3-4 команд чунинов во главе с джонинами, к ним добавляют по мере необходимости полевые команды, состоящие из генинов. Такие отряды часто перебрасывают с места на место, поэтому стараются подготовить их к встрече с любым возможным противником. Это не всегда хорошо. Парень не особо откровенничал, и все-таки я была слегка разочарована, когда подошедший Ккакусан прервал его и, извинившись, попросил уделить ему немного внимания, пусть Рахакун сам пока не участвовал в боевых действиях, благодаря рассказам родных знал многое. «Простите за беспокойство, Узумаки-сама, ваш наставник не смог помочь мне в одном деле, однако сказал, что, возможно, сможете вы». Я кивнула, поощряя продолжать, и написала на табличке: «Лучше зовите меня по имени, как скажете, Кушинахиме». Так вот, в Конохе сейчас не достать сложные печати. Клановых мастеров, способных изготовить что-то сложнее запечатывающего свитка, немного, и они обеспечивают только своих, а поставки из водоворота редкие и распределяются в первую очередь среди Анбу. Отчасти поэтому я обрадовался, когда нас отправили в страну горячих источников, надеялся встретить кого-то из Узумаки. Не найдется ли у вас чего-нибудь на продажу? Ну, почему бы и нет, лишний комплект фуин найдется, и подзаработаю, и союзнику помогу. Немного, но есть. Листовик приобрел маскировочный барьер, защитный, одноразовый и потому дешевый, десяток медицинских печатей против чакроистощения и немного всякой мелочевки до круглой суммы. Самым дорогим, конечно, был маскировочный. Мало того, что многоразовый, не менее 20 активаций, так еще и проверявший его Хьюга не видел укрытых им сокомандников, стоя едва ли не вплотную. Ирахакун не лучший из сенсоров, но таких как он, большинство, своих денег барьер стоит.